Энергия рабочего пространства. Инструменты объединяющего характера. Говорящие стены. Инструменты персонального характера. Свобода оформления рабочего места. Бытие определяет сознание. Карл Маркс. Говорящие стены. Дома и стены помогают. Поговорка. В каждом деле, будь то продажи или любая другая деятельность, со временем формируется набор удачных тезисов и крылатых выражений, вбирающих в себя значительный смысловой подтекст, этакую выработанную многолетним опытом мудрость. Это правила, логики и установки, следование которым помогает выполнять свою работу лучше. Естественно, наша задача — максимально транслировать их в умы наших людей. Прекрасным помощником в этом деле становится искусство плаката. Стены нашего офиса буквально завешаны всевозможными плакатами. Продажа начинается после первого «нет». Нет нытью и соплям в нашем отделе продаж. Невыставленный счет не может быть оплачен. Продавец, это звучит гордо, гордись своей профессией. Все должны работать на клиента и так далее. Рядом с кофемашиной непременно висит плакат с цитатой «Кофе пьет тот, кто продает» из культового фильма «Гленгори Глен Росс». Все они поддерживают идеологию компании, идеологию профессии и подпитывают культуру результата, наставляя бойцов на путь истины даже тогда, когда руководителей нет рядом. Мы настолько верим в их эффективность, что в какой-то момент решили поделиться своими наработками и помочь другим отделам продаж в оформлении рабочего пространства. Так в магазине Battery Shop появился набор плакатов для отделов продаж, который стабильно входит в топ самых популярных товаров уже несколько лет подряд. Народная поговорка гласит: «У стен есть уши». Ну почему бы не пойти дальше и не научить их разговаривать? Пусть работают на благо компании, без сна и отдыха круглый год. Экскурсии и интервью. Искусство плаката на страже интересов бизнеса и клиентов. Большинство компаний, о которых мы снимали репортажи для видеоблога Combat Life, а это, как правило, лидирующие игроки на рынке, уделяют немалое внимание оформлению рабочего пространства. Замечательный пример того, как использовать искусство плаката на благо компании — фабрика игрушек «Мякиши», которая расположена в городе Боровичи, Новгородской области. Здесь создаются детские игрушки, в которые влюбляются малыши и их родители со всех уголков нашей необъятной родины. Мотивирующие плакаты на фабрике можно увидеть и в отделах продаж, и на производстве. Продавцов они мотивируют на достижение результатов, а работникам, многие из которых сами родители, напоминают о том, как важно качество каждой выпускаемой игрушки, потому что от него зависит здоровье и безопасность малышей. Когда с плаката на тебя смотрит развощёкий карапуз и просит позаботиться о его благополучии, это мало кого может оставить равнодушным и заставляет относиться к своей работе более трепетно и внимательно. Трансляция точки зрения руководителя. Недалеко от города Волжского, Волгоградской области, расположена компания «ГРАС», крупнейший производитель автохимии и моющих средств, экспортирующий свои продукты в 67 стран. Ее офис буквально увешан плакатами с мотивационными цитатами. Михаил Грачев, основатель компании, во время экскурсии рассказал, что он лично отобрал ключевые цитаты из своих любимых книг. В результате стены офиса неустанно транслируют точку зрения и позицию основателя всем сотрудникам и гостям компании. Поддержка адаптации новых сотрудников. Во время экскурсии по компании «Аскона», лидирующие в индустрии товаров для сна в России, мы увидели огромные цветные растяжки, на которых написаны принципы компании: дисциплина, аккуратность, внимательность и так далее. Генеральный директор Роман Ершов рассказывал, что когда предприятие наращивает производство на 30-40% в год, это приводит к необходимости интенсивно набирать персонал. Например, только на одной фабрике в городе Коврове Владимирской области в тот год, когда снималось интервью, было набрано 450 новых сотрудников. Одним из главных вызовов для компании в такой ситуации становится необходимость адаптировать новых членов команды и сделать так, чтобы они начали разделять ее ценности. Донести до людей, которые ранее работали в других компаниях, на других производствах, что они работают не на топ-менеджмент Асконы, а исключительно ради клиента, что, в свою очередь, обязывает к соответствующему отношению к коллегам, руководителям, к качеству своей работы. Свобода оформления рабочего места. Окружающий мир — это зеркало наших мыслей. Ричард Бах, американский писатель и философ. Работать в активных продажах психологически непросто. Во-первых, постоянно приходится преодолевать сопротивление клиентов, а порой открытое раздражение и негатив. Во-вторых, продавцы постоянно получают отказы. Когда тебе с завидной регулярностью говорят «нет» и вежливо посылают, это бьет по самооценке. Именно поэтому в отделах продаж люди чаще выгорают, и уровень текучки выше. Многие не справляются с психологическим давлением. Понимая это, мы старались сделать так, чтобы человеку на его рабочем месте было психологически комфортно, и поэтому разрешали оформлять его по своему усмотрению, в пределах здравого смысла, конечно. Кто-то приносил в офис фотографии близких, кто-то развешивал перед собой мотивирующие картинки из интернета, кто-то ставил на стол памятные сувениры или поделки детей и так далее. Отделы продаж были буквально увешаны всевозможными результатами коллективного творчества, какими-то таблицами, схемами, рисунками, картами желаний, результатами мозговых штурмов, распечатанными шпаргалками по переговорам, привезенными из отпусков сувенирами в виде заморских денежных богов, смешными или назидательными цитатами. Пройтись по офису и ни разу не улыбнуться было практически невозможно. Все это, безусловно, привносило долю хаоса в офисное пространство, но в нашем случае это не было критично, потому что работа с клиентами велась дистанционно, а если они и приезжали в офис, то общались с сотрудником в специально отведенных переговорных комнатах. Мы хотели, чтобы на работе человека окружало то, что дает ему энергию. Уже потом, во время бизнес-стажировки в США, мы увидели нечто похожее на экскурсии по компании Zappos, офис которой был как две капли воды похож на наш. Ее проводил один из руководителей. Он объяснял, что они сознательно дают сотрудникам свободу в оформлении рабочих мест, и дело тут не только в их личном комфорте. Благодаря такому подходу руководитель видит, чем живет его сотрудник, отмечает, что для него важно, что его мотивирует, а это позволяет лучше выстроить коммуникацию и найти индивидуальный подход к каждому. Опыт аудита и настройки отделов продаж. О запросе на комфорт. В рамках темы, посвященной организации рабочего пространства, стоит еще раз затронуть вопрос комфортных условий труда. Мы не выделяем их в отдельный инструмент нематериальной мотивации, потому что это ближе к базовым условиям, но хочется поделиться некоторыми наблюдениями и размышлениями. В нынешних реалиях мотивация на комфорт рабочего пространства очень высока. При прочих равных условиях сотрудник выбирает ту компанию, где ему будет комфортнее, где рабочий стол поприятнее и пошире, где хорошая кофемашина, где техника поновее, офисная мебель получше и так далее. Если раньше это было не так важно, то сейчас ситуация меняется. Например, у нас есть клиенты, которые следят за трендами и изначально оборудуют офисы душевыми кабинами. Ведь все больше людей увлекается здоровым образом жизни. Кто-то бегает, кто-то на велосипеде ездит и тому подобное. Если компания нацелена на привлечение сильных дисциплинированных продавцов, то велика вероятность того, что среди них окажется спортсмен. Человек заботится о здоровье и сознательно встраивает спорт в свою жизнь. Ведь тот, кто следит за своей физической формой, более дисциплинирован и требователен к себе. Он каждый день выходит на пробежку, и если увидит, что для него в компании созданы соответствующие условия, то непременно учтет это при выборе работодателя. Те компании, которые по инерции думают, что можно экономить на комфорте рабочих мест, на ноутбуках и тому подобном, сильно-сильно ошибаются. У нас есть примеры, когда наши клиенты готовы платить продавцам приличные деньги, но из-за того, что офис неказистый и непривлекательный, им сложно привлечь людей. Соискатели говорят, что не готовы работать в таких условиях, даже несмотря на высокий уровень дохода. Дефицит кандидатов на рынке труда сейчас ощущается практически во всех нишах, и теперь сотрудник выбирает, куда идти, а не наоборот. Работа службы персонала, ответственной за привлечение соискателей, теперь все больше превращается в продажу вакансии, а не в подбор и отсев кандидатов. Однако, если у вас есть желание улучшить офис, не стоит внедрять все нововведения одномоментно. Лучше делать это шаг за шагом, за определенные показатели и достижения команды. Тогда ценность той же кофемашины будет выше в разы. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш. Настрой решает все. Не менее важна правильная организация рабочего пространства на удаленке. Она помогает быстрее включиться и выработать нужный настрой. Одно из направлений Батарев Консалтинг Групп — организация бизнес-мероприятий, мастер-классов, тренингов, форумов. После перехода отделов продаж полностью на удаленный формат мы столкнулись с тем, что людям порой сложно адаптироваться к новым условиям. Стирается грань между домом и работой, в результате создается ощущение, что ты либо постоянно на работе, либо все время дома. В связи с этим тем сотрудникам, которые еще не привыкли к удаленке, мы рекомендуем организовать рабочее пространство так, чтобы оно максимально напоминало свое место в офисе. Вешать те же плакаты или дипломы, ставить те же предметы, статуэтки, офисные принадлежности и тому подобное. Спустя какое-то время человек привыкнет к новому формату и сможет обходиться без них, но на начальном этапе эти элементы интерьера помогают быстрее настроиться на рабочий лад. На удаленке особенно важно четко для себя определить, когда начинается и заканчивается рабочий день, а затем следовать режиму. День закончился, телефон убрал в сторону, ноутбук закрыл. В противном случае дом и работа в голове смешаются, и не получится быть в полной мере ни там, ни там. Также понадобится объяснить домочадцам, в какое время вы на работе. Это потребует времени и терпения. Иногда может помочь визуальное обозначение, например, бейдж или табличка с надписью «Я работаю». Ведь когда, например, супруг или супруга заходит в комнату и видит вас за компьютером, то ему, ей, не всегда понятно, что вы делаете. Работаете или смотрите развлекательные ролики на YouTube? Можно вас потревожить, или у вас важное Zoom-совещание, но когда есть обозначение, то все понятно без слов. Если говорить об организации и оформлении рабочего пространства, то любой человек, находясь в собственном доме, сам решает, как ему это лучше сделать. Это не офис со своими правилами. Однако мы просим и постоянно обращаем внимание на то, чтобы как минимум три вещи были перед глазами. Первое. Личные цели и план продаж. Мечты, желания и хотелки, фотографии и картинки того, чего хочется достичь, а рядом план продаж, выполнение которого необходимо для исполнения желаний. Иными словами, то ради чего и то за счет чего. Причем планы можно тоже визуализировать весело и с изюминкой. Например, если боец любит шоколадное драже M&M's, и у него план продать 115 билетов, пусть поставит вазу, засыплет туда 150 драже, а при каждой продаже достает оттуда и ест. Вторая. То, что дает мне силы. Предметы и фотографии, которые радуют, вызывают хорошие эмоции и придают сил. Фото ребенка или любимого человека, благодарственное письмо от довольного клиента с теплыми словами, диплом или кубок победителя, напоминающий о том, что вы способны на многое, мотивирующие цитаты авторитетных людей и так далее. Каждому свое. Третье. Напоминание улыбаться во время разговора с клиентами. В переговорах по телефону голос становится главным инструментом продавана. Клиенты слышат улыбку, а продажи всегда проходят проще на позитиве. Замечено, что человеку, который доброжелательно улыбается, сложнее возражать. Так что надеть улыбку и вперед. А чтобы не забыть, повесить напоминание перед глазами. Настрой в продажах очень важен. Так же, как и забота о психологическом состоянии сотрудника. Он видит, что руководителю не все равно, и это тоже нематериальная мотивация. Из беседы с Алексеем Похотиным и Анной Хабаровой, руководителями отделов продаж Батарев Консалтинг Групп.